Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Эрнест Хемингуэй. Знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии, антифашист. Во время Второй мировой войны на собственном катере «Пилар» выслеживал немецкие подводные лодки в Карибском море. За мужество при выполнении заданий разведки США вы даже получили высокую награду. Да, было дело, хотя... Ну? Видите ли, какое дело? Я выслеживал немецкие подводные лодки, а меня тем временем выслеживали агенты ФБР. Как это? И зачем? Да кто их знает зачем? Боялись, наверное, что я шпион коммунистов, двойной агент. А я был просто убежденный антифашист, вот и все. И к тому же, вы были королем конспирации, так ведь? Читали «Острова в океане»? Конечно. Да, в романе один из моих героев очень даже похож на меня. Это сцена в баре. Да-да, любимый бар «Неряха Джо». Я там любил посидеть за бутылочкой. Кстати, именно там я познакомился и с Мартой. С вашей третьей женой? Да-да. В той сцене в романе герой говорит... Сейчас, вот я даже подчеркнула. Если меня взрежут, то какую надпись увидят на моей печенке? Конспирация. Я король конспирации. А как было на самом деле? Все как в романе, даже погорячее. Ну, расскажите что-нибудь из жизни. Что ж вам такое рассказать? Ну, как вам удалось обвести вокруг пальца агентов ФБР? Да уж, это еще те бестии, один особенно. Привязался ко мне, проходу не давал, агент по фамилии Ледди. Но я быстренько его раскусил. На теннисном турнире представил его своему другу как представителя гестапо. Да, мои левые взгляды не давали покоя ФБР. Еще со времен гражданской войны в Испании. Ну да. И после Испании вы организовали агентурную сеть в Гаване. А чем занимались ваши сотрудники? Мы выявляли сторонников режима Франко, сторонников нацистского режима. Мои агенты – простые люди, крестьяне, официантки, бармены. Они добывали очень ценные сведения. Хотя, на первый взгляд, все это казалось шутейной затеей. Ну да, и вы так, кажется, и называли своих агентов «Плутовской фабрикой». «Плутовская фабрика». Конспирация! Конспирация! Так, полушутя, разыгрывая агентуру ФБР, Эрнест Хемингуэй добывал важнейшие сведения о нацистах. Он был великим конспиратором. Тайна плутовской фабрики не была раскрыта. И только сейчас, за давностью лет, документы из архивов ФБР стали явью. Они, вопреки намерениям их составителей, еще больше украшают образ писателя-антифашиста Эрнеста Хемингуэя. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.